И они пошли, двое, только двое в этой недоброй ночи. У забора дома Капелюха остановились. «Эй!» — крикнул участковый, и голос его прозвучал в тишине неожиданно гулко. «Эй, хозяин! Капелюх, слышишь меня?» В темноте что-то заскрипело протяжно и тоскливо. Участковый вскинул автомат. Волощук повел стволом нагана. «Это дверь скрипит в хату», — сказал председатель шепотом. «Я был у Капелюха, так она прямо воет, проклятая». «Ладно, Волощук», — участковый протянул ему автомат. «Ты не ходи со мной. При твоих подпорках толку от тебя там не будет. Ты прикрой меня, если что. Полдиска осталось. Так ты короткими, слышишь?» Волощук взял автомат, передернул затвор. В тишине пружина лязгнула тревожно и звонко. Он посмотрел на дом. В свете луны он показался непомерно большим от теней, прилипших к скату крыши и углам избы. Участковый достал пистолет, постоял немного, вглядываясь в темноту, и шагнул во двор. Легко, стараясь не стучать сапогами, перебежал лунную дорожку, ведущую от калитки к хате, и остановился. Снова протяжно заскрипела дверь. Звук был уже привычен, но все-таки неожидан, и опять он заставил участкового вздрогнуть. Ступени крыльца затрещали под его шагами, участковый достал карманный фонарик, желтая полоска света вырвала из темноты крыльцо, золотистую россыпь гильз, какие-то тряпки, валяющиеся у двери. Участковый толкнул дверь и услышал стон. «О!» — стонал кто-то протяжно и страшно. «Кто здесь?» — тихо позвал участковый. «Капелюх!» — крикнул он сильнее. «О!» — отозвалось из дома. Участковый толкнул противно заскрипевшую дверь, и луч фонаря осветил сени, поваленные лопатой и грабли, корыто, разбросанные ведра. «О!» — луч фонаря мазнул по стенам. В углу сеней, бесстыдно разбросав белые ноги, лежала женщина с залитым кровью лицом. Участковый, споткнувшись о гулко загремевшее ведро, шагнул к ней и осветил фонарем. На полу, в порванной ночной рубашке, лежала невестка Капелюха Едвига. «Ядзя! Ядзя! Это я, Гончак, милиционер! Ядзя!» Гончак наклонился, оторвал от подола рубашки женщины полосу и начал аккуратно бинтовать ей голову. «Ядзя, ты меня слышишь?» Женщина продолжала стонать, надрывно захлебываясь, и участковому казалось, что она прощается с жизнью. Луч фонарика вновь побежал по стенам, вырывая один за другим предметы разбросанного крестьянского скарба. И вид этих вещей, испокон веков имевших свое место, наполнял тревогой душу крестьянина, надевшего синюю милицейскую форму. Открытая дверь в горницу манила его и страшила одновременно. Но он должен был идти, и, сжав пистолет, он шагнул в комнату и повел фонариком. Трупы, залитые кровью, почти пополам разрезанные автоматными строчками, лежали там, где их настигла смерть. Разбитые шкафы, поваленный комод — все это увидел Гончак в свете фонаря. Увидел и, пятясь, спотыкаясь о ведра и грабли, вышел на крыльцо, и здесь его начало рвать. Волощук услышал странные звуки, будто кто-то плакал, захлебываясь. Он повесил автомат на шею, выдернул из-за пояса наган и заковылял к хате. Участкового рвало. «Что?» — крикнул Волощук. «Там!» — захлебываясь, ответил Гончак. «Там!» «Что там? Что?» «Капелюхов! Побили Капелюхов!» «Всех?» — Голос председателя сел. «Нет, Ядзя жива, только стонет, ранена». «Где?» «В синях». «Что делать будем, Гончак?» «Постой!» Гончак вытер рукавом рот, присел на ступеньки крыльца. «Постой! Надо в райотдел сообщить. Ты, Волощук, здесь будешь, слышишь? Никого не подпускай. Я к телефону». «Лесом не езди. Лесом скорее, всего минут 20. Лесом не езди, Гончак». «Надо лесом, председатель. Время у нас нема». Участковый гнал лошадь сквозь лес. Гнал, низко склонившись в седле, почти лежа на мокрой, пахнущей потом лошадиной шее. Гнал, стиснув зубы, пересиливая страх. И казалось ему, что из-за каждого куста направлен в него бездонно черный ствол автомата. Райцентр, 4 сентября 1944 года, час 30. Райотдел милиции разместился в длинном одноэтажном здании судной кассы. С той далекой поры окна были наглухо забраны тяжелыми чугунными решетками. Дежурная часть находилась в кабинете кассира. Комнату пополам делила металлическая сетка с узкой дверью и окошечком для выдачи денег. Дежурный лейтенант в синей выгоревшей милицейской гимнастерке с мятыми серебряными погонами, отточенным немецким штыком-кинжалом, нарезал сало, слушая в полухо рассказ помощника сержанта. «Вот я тебе и говорю, вошли они, значит, в дом, в масках, трое, и говорят, давай ценности, а тот им, нет, говорит, у меня ничего, все, мол, немцы забрали». Тогда они начали его бить, а один примус стал разжигать. «А примус-то зачем?» Дежурный ловко подхватил кусок сала, уложил его на краюху хлеба и протянул в окошко кассы. «Как зачем?» Сержант взял бутерброд, изумленно, словно на ребенка, посмотрел на лейтенанта. «Штык калить? Зачем?» «Пытать собрались. А-а-а! Вот тебе и а. А дочка хозяйская в другой половине спала. Она в окно вылезла и на улицу. А тут машина наша едет. Ну? Что ну? Взяли их? Один, между прочим, полицай бывший». «Какую сволочь война развела!» Дежурный изумленно закрутил головой и снял с плиты чайник. «Страх много. А то...» Зазвенел телефон, и лейтенант с неодобрением, посмотрев на него, снял трубку. «Райотдел милиции, дежурный Слепнев. Кто? Откуда? Гончак? А, чего тебе, Гончак? Что? Да говори ты медленнее, не кричи так, я слышу. Что? Что ты несешь? Стой, записываю». Лейтенант отодвинул кружку с чаем, вытер пальцы прямо о галифе, достал журнал происшествий. «Диктуй, Гончак!» Дежурный начал писать. «Так, так. Кто? Капелюх? Так. Время? Между 22:00 и 23:00. Часы на стене сипло пробили один раз. «Понял тебя. Обеспечь сохранность места происшествия. Действуй». «Что там?» — дожевывая хлеб, спросил сержант. «В Смолах семью перебили. Кто?» Дежурный посмотрел на него, усмехнулся и подошел к телефону, висевшему на стене, закрутил ручку. «Товарищ подполковник?» Деревня Смола, 4 сентября 1944 года, 4:20. «Фару зажгите», — приказал подполковник Павлов. Он стоял во дворе усадьбы Капелюха, маленький, в мешковато сидящем обмундировании, в надвинутой фуражке, больше похожей на бухгалтера, чем на человека, отвечающего за борьбу с бандитизмом в этом неспокойном прифронтовом районе. Вспыхнул авиационный фонарь, укрепленный на длинной алюминиевой стойке, и осветил двор бледным, мертвящим светом.